Глава третья. Айдар создал сотрудникам сыскного бюро «Крулевские партнеры» самые комфортные условия для проживания. Небольшой частный отель находился не на первой линии. Нет, он стоял прямо на берегу моря. Создавалось впечатление, что с балкона каждого номера можно прыгать прямо в воду. Дашутка бегала по холлу, хватала за рукава то Крулевскую, то Таисию, то Хельгу, пыталась куда-то их увезти. Взрослые, занятые своими разговорами, не обращали на девочку никакого внимания. Хельга пыталась выяснить, где тут поблизости находится молочная кухня и как ей кормить своего малыша молочными кашами. Марго и Половинкин делились друг с другом какой-то информацией. Таисия болтала по сотовому телефону, одновременно пытаясь найти сеть интернета на своем планшете. В какой-то момент Марго почувствовала, что в холле что-то не так. Она оборвала Викторовича на полуслове и огляделась вокруг. Даша забилась в угол возле красивого растения в катке и тихо, беззвучно плакала. Марго молнией подлетела к ребенку, стала вытирать слезы. Девочка молча, только потом, немного успокоившись, протянула матери листок бумаги с вензелем отеля. На нем неуверенной детской рукой было изображено какое-то подобие удочки. «Даша, ты хочешь на рыбалку?» Марго нежно прижала девочку к себе, так кивнула и показала пальчиком на стекло. За ним густыми зарослями виднелись стебли бамбука. Половинкин, стоявший рядом, просиял от счастья. Заядлый рыбак по натуре, он был бесконечно рад возможности посетить местные специализированные магазины. Мужчина решительно взял девочку на руки и вышел из отеля. Через час Марго назначила первый мозговой штурм в большущей лоджии своего номера. С большой неохотой, то и дело, с тоской посматривая в сторону моря, девушки поднялись на верхний этаж, где располагались апартаменты Маргариты Сергеевны. В комнате, кроме Половинкина и Марго, находились двое незнакомых мужчин. «Знакомьтесь», — представил их Виктор Викторович, сотрудники местного отделения внутренних дел Дамир и Батал. Они ведут дело по взрыву автомобиля Айдара и искренне рады нашему приезду. Ведь так, я не ошибаюсь? Моложавые сотрудники МВД дружно закивали головами в знак согласия. Скажу сразу, что правоохранительные органы наших стран уже договорились о совместной работе. Однако в связи с большой загруженностью штатных сотрудников, следственных органов нашей необъятной родины, сыскному бюро «Крулевские партнеры» была предоставлена высокая честь оказать консультационные, я подчеркиваю, только консультационные услуги местным товарищам. Никакие оперативно-следственные мероприятия нам не поручаются, да и проводить их на территории суверенного государства мы не имеем права. Половинкин хотел еще что-то сказать о крепкой дружбе правоохранительных структур, дружественных стран, но в этот момент дверь шумом распахнулась, и в комнату, вытирая пот, влетел Родион Петрович Гиреев. «А вы уж простите меня, старика. Пока давал указания своим врачам, пока обошел всех подопечных, опоздал на самолет. Пришлось добираться сюда на перекладные ху, позвольте хлебнуть водички». Главврач хосписа, а в прошлом лучший эксперт-криминалист Южной области, подошел к графину и залпом выпил прямо из горлышка. «Можно мы начнем?» — вставая с места, произнес Дамир. «У нас же в производстве не только это дело. А в нашей стране тоже криминала хватает. Поэтому простите, но времени у нас немного. Давай, Батал, докладывай». Батал, молодой, смуглый, широкоплечий сотрудник, в какой-то полувоенной одежде, быстро поднялся и разложил на столе стопку фотографий и бумаг. В селении Сумок позавчера произошел аналогичный взрыв. Погиб местный предприниматель. В машине, слава богу, он был один. Взрыв был такой силы, что от машины одни ошметки остались. Если бы в людном месте взорвалась, то людей покалечило бы изрядно. Но грохнуло километрах в трех от селения на пустынном месте. Вот, посмотрите фотографии. А мы уже все проверили. Вмешался в разговор Дамир. Погибший не знал и никогда не встречался с Айдаром. Никаких общих дел у них не было, общих знакомых тоже. Предварительная экспертиза установила, что взрывчатка аналогичная той, что подняла на воздух автомобиль Айдара. Налицо один и тот же почерк. А взрыватель какой? Марго внимательно рассматривала фотографии, пытаясь на них найти детали часового механизма. Оба следователя как-то разом замолчали и стояли, переминая в руках свои папки. Марго невольно улыбнулась. «Я, конечно, не великий спец в этих устройствах, но за годы работы в советской прокуратуре четко усвоила, что для любого бабаха обязательно нужен взрыватель, ну и искра, если хотите. Без этого никак. Так что там было? Радио, сотовый телефон или часы? Что-то ведь должно остаться». «Ничего», — глядя друг на друга, хором произнесли следователи. «Мы ничего такого не нашли». «Хельга», — вдруг спохватилась Марго, — «а где наши дети? Ладно, моя молчаливая, но ведь твой голос непременно подает. Почему я его не слышу?» Хельга поманила Маргариту рукой. Внизу, в бассейне отеля, под присмотром четырех человек женского пола, пять малышей резвились и плескались, используя при этом, по всей видимости, весь надувной арсенал отеля. Гриша, сын Хельги, кричал и визжал от счастья, непрерывно посылая струю воды из пистолета в сторону Даши. Девочка молча увертывалась, но при этом широко улыбалась. Королевская еще раз взглянула на дочку, вздохнула и повернулась к присутствующим. «Викторыч, завтра с утра берите Таисию, она у нас глазастая, и поезжайте на место второго взрыва. Собирайте все, что найдете, кроме камней. Чудес в нашем мире не бывает. Бывают плохие оперативники. Хельга, на тебе поиск подобных дел в России. Вдруг повезет, и у нас подобным образом кого-то отправили на суд небесный. Короче, свяжитесь с генералом Романцом. Мы ему в свое время помогли, а, как говорится, долг платежом красен. Я же джигитами буду проверять всех местных саперов». «Маргарита Сергеевна», — возмутился Дамир, — «в нашей стране каждый сопливый пацан с малых лет уже умеет растяжку ставить. Этак мы досье на все мужское население страны». «А почему только мужское?» — удивилась Марго. «У вас что, леди растяжек ставить не умеют?» «Значит так, дорогие мои сыщики, как старшая по званию, даю вам следующее задание. Понятное дело, что в этом селе камер наблюдения не было и нет, но вот здесь, в городе, их, на мой взгляд, хватает. Так вы уж расстарайтесь, принесите мне кино на тему движения автомобиля коммерсанта Айдара от ресторана до точки взрыва, и самое главное, все видео с камер наблюдения у самого ресторана за весь день».